Ну что, пошли по зеленочке, наверное, пройдемся, да? Ходим. Сначала хозяюшку. Вот. Ну, благодаря кинематографу Стивена Кинга «Зеленую милю» уже знают все. Даже те, кто не умеет читать. И слепые. Ну, у меня есть несколько песенок, объединенные такой одной общей темой. Вот называется она вот так вот для меня, чисто внутренне, «Пешком по зеленой миле». И «Зеленая миля» получается, ну, почти как у Кинга, собственно говоря, смысл один и тот же. Не путь от камеры смертников к электрическому стулу, а то, как у нас в народе говорят, затяжной прыжок, известно откуда, в могилу. Вот, вот это вот и есть наша зеленая миля, по которой мы все ходим пешком. Вот, и первая вещичка из этого цикла написана мною, когда я работал на стройке и затирал швы между плитками. Вот чего-то в голову такое вот взбрело. Я домой приехал, мне осталось ее только подобрать. Плитка, наверное, была зеленая. А? Плитка была зеленая? Нет, плитка была на полу. На полу. Это супермаркет электроники «Орбита» на маршала Жукова. Ну, можешь себе представить этот объект. Я там... Пойдем с тобой.